Часть 12. Михаил, Варенька, Душенька и Ксандра. Все стоят молча, в оцепенении. Потом Душенька начинает тихонько смеяться. Хочет удержать смех и не может. Падает на стул и, закрывая лицо руками, смеется все громче, неудержимее. Михаил и Ксандра, глядя на нее, тоже смеются. Варенька остается серьезной. Душенька. «Ой, ой, ой, не могу, не могу, не могу!» Варенька. «Полно, Дунька! Перестань!» Ксандра. «Перестань же, глупая, а то опять нехорошо будет!» Душенька плачет и смеется, как в припадке. Михаил. «Что это, Варя? Ксандра, ей дурно! Воды, воды!» Ксандра выбегает в столовую и приносит стакан с водою. Ксандра. «На, пей!» Михаил гладит Душеньку по голове. «Ну, ничего, ничего, пройдет!» Душенька пьет воды, все еще всхлипывая. Потом мало-помалу затихает. Душенька. «Ох, что это, Господи! Какая я дура несчастная! Миша, прости, голубчик, ради Бога! Так хорошо было, и вдруг... Не могу я! Ох, не могу! Когда так сразу? Сначала одно, а потом совсем другое. Так вдруг смешно? Щекотно-щекотно! Точно вот самое сердце щекочут, а я до смерти щекотки боюсь!»